Похоже было, что какая-то река впадала в море, и полоса белой пены образовалась от столкновения речного течения с океанскими волнами. Шлюпка впереди транспорта вскоре вошла в полосу перебоя, между тем ветер стих совершенно, и Байкал снова бросил якорь. Невельской приказал определить течение. Оно шло на север, в том направлении, куда двигался бриг. «Скорость течения 1,5 мили в час», — доложил штурман. «Глубина 6 сажен», — просигналили со шлюпки. «Между кошками открылся пролив. Возможны мели». «Для осмотра залива посылаем байдарку», — передали с судна. На байдарке отправился Казакевич с салютами. Миновав линию перебоя, шлюпка скрылась среди отмелей. Вскоре в проход между кошек ушла и байдарка. Вдруг бриг, недвижно стоявший на верпе, тихо тронулся. «Течение меняется!» — воскликнул Ухтомский. «Байкал слабо несло до тех пор, пока якорная цепь снова не натянулась». Невельской, подняв трубу, смотрел на линию перебоя. Полоса пены вместе с течением поползла к югу. Через полчаса она достигла транспорта и, прокипевши подле его бортов, отступила на юго-восток. «Этот перебой не может быть баром реки Амура», — сказал Невельской. «Не может», — подтвердил Хализов. Капитан с нетерпением ожидал возвращения Петра Васильевича. Под вечер из пролива появились байдарка и за ней баркас. Они быстро приближались. Попов перегнал байдарку. Он шел под парусом, офицеры и матросы, перепачканные в иле и грязи, были мокры. — На Сахалине побывали, Иван Алексеевич? — спросил боцман Горшков, встречая его у трапа. — Побывали, боцман, — весело ответил Попов, перепрыгивая со шлюпки. — Позвольте, господа, позвольте, — сердился Грот на обступивших офицеров. — Что за важность, мичман? — обиделся Ухтомский. Подошла байдарка. — Пролив мелководен, Геннадий Иванович, — доложил капитану Казакевич. — Сейчас отлив, и озеро за кошками быстро мелеет. Оно наполнено лайдами и банками. Примечание — лайды и банки мели. — Но река впадает в него? — спросил Гейсмар. Западный берег так отмел, что байдарка едва смогла подойти, — продолжал Петр Васильевич. — В разлогах болото. — Между гор вытекает Амур! — вскричал Ухтомский. Все засмеялись. — Да нет, конечно, не Амур, — улыбнулся Казакевич, — а небольшая речка, вернее, ключ. Но вода из озера идет быстро. — А где же Амур? — Амура никакого нет и в помине, — продолжал Попов. — На устье видели туземную деревню. — Ясно, что это не бар реки Амура, — воскликнул капитан. Иван Федорович принял отливное течение из залива за рукав большой реки. — Вы были правы, — сказал Казакевич и ушел переодеваться. «Мы выяснили спорный вопрос. Открытие большой важности, господа», — сказал капитан. «Оказывается, нет устья Амура на восточном берегу полуострова Сахалин, а есть мелкая речушка и отливное течение, которое сшибается с морскими течениями и образует перебой. Завтра с утра будем продолжать опись. Шлюпка снова пойдет под берегом». «А теперь позвольте пойти мне, Геннадий Иванович», — краснея душой, — сказал Гейсмар. Невельской обратил внимание на возбужденные лица молодежи. — Как же назовем кошки, Геннадий Иванович? — спросил Хализов. — Помните, господа, как писал Головнин? — заговорил Невельской, обращаясь к офицерам. — Если бы современному мореплавателю удалось совершить открытие, которое сделали Беринг и Чириков, то не только все мысы, заливы и острова американские получили бы наименование князей и графов, но по самым камням рассадил бы он всех министров и всю знать, и комплименты свои обнародовал бы по всему свету. — Ну, так как назовем кошки, мичман? — неожиданно для себя спросил Невельской у Гейсмара. — Ведь мы удачно миновали тут бедствие. Предлагайте название, господа. Гейсмар не растерялся. — Знаменитым именем неудобно назвать, — полушутливо ответил он. — Кошки малы. Если бы мы поверили карте, могли бы врезаться ночью в берег. А мы благополучно миновали эту опасность. Так давайте уж и назовем эти кошки шхерами благополучия, — предложил капитан.